Миниатюра. Как можно охарактеризовать сей жанр литературного творчества? Короткий ли рассказ от автора, где по Чехову словам тесно, а мыслям просторно? Монолог ли от лица, рассуждающего о некой теме? Стихотворение в прозе? Просто небольшая статья? Сложно дать исчерпывающее определение. Одно несомненно, этот жанр является показателем особого мастерства, когда малый объем произведения концентрируется, уплотняясь в значительном содержании, не теряя при этом красоту восприятия. Суть современной жизни – быстро меняющиеся картинки, слайды, при ускоряющемся темпе событий, отсутствие свободного времени для чтения больших литературных произведений, короткие сюжеты писателей, присущие, на мой взгляд, наиболее одаренным из них, вновь приобретают актуальность, возрождая несколько позабытый жанр литературно-художественного творчества. Давайте и мы окунемся в эти чистые энергии таланта писательского мастерства. Олеся Ларина. «Моя вселенная». Интересно, а как рождается идея создать что-то прекрасное? Как художник приходит к образу новой картины? Или как писатель вдруг понимает, что пришло время новой истории? Как однажды творец всего, что мы видим, имеем, чувствуем, к чему можем прикоснуться, дополнить или переделать на свой лад, решил, что именно в этом месте – и в такой форме будет тут существовать? Интересно, как бы выглядела наша Вселенная, будь у него иное решение и фантазия? Если прислушаться к себе, можно услышать мир. Если улыбнуться миру, то он, несомненно, откликнется. Главное верить, что все возможно, и тогда даже камень, который стоит тысячелетиями незыблемой глыбой, сдвинется со своего места. Когда человек настраивается на внутреннюю чистоту, он может уловить много разных граней чувств и эмоций. Не ту усталость, которая тотально сдавливает ежедневно многих людей, не ту безысходность, от которой поздно вечером невозможно уснуть, не ту суету в голове, планы на будущее, распорядки, уставы, проблемы и прочее, что живет миллионами червей у нас внутри, отвлекая нас от нас самих, настоящих. Если откинуть покрывало обыденности, мы можем ощутить голод по чудесам, по искренним всепоглощающим эмоциям. Заглянув внутрь себя, я каждый раз нахожу веру в чудеса, в то, что все, о чем я мечтаю, исполнится. Я нахожу силу, надежду, любовь. Такие банальные, в общем-то, вещи, но такие нужные любому из нас. Раньше я редко это в себе находила. Все было спрятано глубоко под толщей бесполезной душевной суеты, обычных материальных желаний и всего, что безумно сильно отвлекает от внутреннего стержня. После тьмы всегда хочется увидеть свет. Важно отыскать этот свет в себе. Однажды ты пришел в мою жизнь, и внутренний свет стал куда ярче. Я чаще стала ощущать его в себе. Как бы ни душили внешние проблемы и неудачи, как бы ни было больно от потери, тревог, благодаря тебе у меня появилось желание всегда находить и удерживать в себе мое личное светило. Я чувствую себя рядом с тобой сильнее, увереннее. Все, о чем я говорю сейчас, все, что чувствую, неотделимо связано так или иначе с тобой. И я нереально этому рада. Все черное и белое вокруг, интересное и незабываемое, новое и потрясающее, все, что восхищает, учит, накрывает волной, все это началось с тех пор, как я поверила в себя. Ты смог заставить меня это сделать». Интересно, существует ли книга судеб? Кто и как закладывает в нее семена для зарождения новых отношений? Когда я смотрю в твои глаза,